А вот когда Магирик доходил к цели своего путешествия, тогда и начинались основные чудеса. Сразу следовало сказать, что в последние часы пути невероятная громада черной скалы начинала давить на человеческую сущность не только своими титаническими размерами, но и подспудным, легко забирающимся в глубину сердца ужасом. Воздух становился тяжелым, словно густел, вокруг вихрилась издалека незаметная облачность и дымная поволока, обоняние раздражали тяжелые, совершенно непривычные и отторгаемые человеком запахи. Почва подрагивала под ногами, и слышались тягучие, препротивные скрипы, порой прерываемые хрустом и потрескиванием, словно вся эта черная масса вот-вот провалится в неведомые глубины расколовшегося мира. И случалось то, чего не ожидали от себя самые стойкие, порой решительно настроенные паломники. Постояв немного на дрожащих ногах возле ужасающего овала чернеющего тьмой прохода, они трусливо поворачивали обратно, чтобы уже никогда больше не возвратиться к вершине прозрения. Хотя, может, кто и пробовал пройти путь Магириков второй раз, жрецами это не запрещалось, а о фактах повторных паломничеств Димонт Брейба пока узнать не успел. Поворачивало назад не так уж много, 1-2 человека из сотни, но никто не смотрел им в спины с осуждением или презрением. Здесь каждый начинал окончательно осознавать, на что он решился, чем он рискует и что с ним может случиться в скором времени. Если же решались, то преодолевали последние сотни метров с различной по характеру и смелости скоростью и попадали в анфиладу громадных, сообщающихся сторонами между собой пещер. Скорее всего, эти пещеры были грубо вытесаны в глубокой древности, а неизвестные строители оставили лишь толстенные стены, колонны и арочные проходы между ними. Из сотен, тысяч отверстий вырывался огонь, как для освещения со стен, так и для обогрева и варки пищи из пола. Пещеры имели между собой лишь одну сплошную, но мутно-прозрачную стену, делящую их примерно пополам. Слева – те, кто прибыл, и справа – те, кто уходит. Обе категории могли видеть друг друга и при желании обменяться жестами, но старались отворачиваться от прозрачной стены вообще. При этом прозаично занимались своими делами, потому что в пещерах можно было отдохнуть, приготовить еду, поспать и даже искупаться под многочисленными струями водопадов возле дальних стен. Вода струилась довольно теплая для этих мест, словно в летний период на теплых морях, так что разбивающиеся стихийно на группы женщины и мужчины купались порознь, под выбранными водопадами. Считалось, между прочим, хорошей традицией ополоснуться в священных водах как в преддверии обряда, так и после него. Кушать старались в основном перед обратной дорогой. При этом превалировали такие рассуждения: если я погибну, то пусть мои запасы достанутся отшельникам, которые в трудный час подадут помощь другим паломникам. А вот уже после отдыха и купания очистившиеся и успокоенные паломники приближались к светящимся аркам самой дальней, противоположной от входа стены. Арок насчитывалось 32, и если свечение в какой-нибудь из них начинало пульсировать, то это служило сигналом разрешения входа. Тогда очередной паломник, скрипя сердце и отдав бразды своей судьбы в руки провидения, спешил навстречу с неизвестностью. Короткий, слегка извивающийся тоннель приводился искателя названия жреца в небольшую комнатку, ее называли исповедальня. Там следовало усесться на скамью, затылком к стене, и четко, быстро, громко и разборчиво отвечать на все вопросы, доносящиеся из узких щелей в камне. Интересовались событиями из раннего детства, причиной недовольства прежней жизнью, скрытыми побуждениями стать жрецом, отношением к великому императору и его придворным. Порой проскальзывали вопросы о подарках или отданных продуктах для отшельников, требовали при этом пояснить щедрость или скаридность, просили перечислить предметы, которые остались в камерах хранения, спрашивали, кто остался в большом мире из родственников и друзей, и так минут 10-20, хотя некоторые потом и утверждали, что у них выпытывали намного дольше. Кто спрашивал, неизвестно, хотя голоса женские чередовались с мужскими, но слишком уж они странно звучали для нормального, подверженного эмоциям человека. От интонации и непонятного тембра голоса получались словно неживые. Ну и потом наступал час истины. Магирик преодолевал очередной, еле освещенный проход и попадал в небольшую комнатку, где раздевался догола, укладывал все свои вещи, одежду, продукты и деревянный жетон в единый, удобный для переноски тюк и двигался дальше, упираясь через несколько метров в тупик с дверью из массивных, почерневших от времени брусков дерева. Тюк следовало положить в большую нишу с правой стороны, и только после этого дверь приоткрывалась со странным щелчком. Голый входил вовнутрь, плотно закрывал дверь за собой и становился на поблескивающий гладкий круг метрового диаметра. Многие потом говорили, что чувствовали босыми ногами стекло, но Диймонд сомневался в подобном утверждении. Слишком теплым ему показался круг, хотя и не факт, что его не прогревали специально. А потом раздавался вой раненого носорога, и в странных вспышках с некоторой раскачкой круг медленно делал несколько поворотов вокруг своей оси. Далее полная тишина обозначала, что обряд пройден. Конечно, теми, кто оставался жив, куда деваются трупы погибших и как выходят наружу будущие жрецы, Диймонд Брейба тоже не знал, но когда он вышел наружу, то отыскал свой тюк с одеждой не слева, как следовало предполагать, а опять справа. Причем рядом с ним не оказалось второго тюка от предыдущего паломника, что значило, предшественника вершина прозрения не сожгла молниями, но и не объявила жрецом, ибо в обоих этих случаях его тюк предназначался для подношения отшельникам. Далее совсем иной тоннель выводил наполовину уходящих. Как рассказал уже позже молодому наследнику предыдущий хозяин пещеры, прошедших обряд жрецов выводили третьим ходом, слегка обучали в течение нескольких дней азам исцеления, облачали в отличительные, очень дорогостоящие одежды и с очередным караваном отправляли за ворота. При этом вручались солидные, можно сказать, огромные деньги, за которые можно было выстроить чуть ли не целый госпиталь. Попасть в камеру хранения за своими вещами жрец не мог бы при всем желании, да и жетон оставался у неизвестного отшельника. Далее новичку предоставлялось два маршрута на выбор: возвращаться в родную обитель и уже там искать для себя место для деятельности или идти в столицу империи. Там, в главной обители священного распределения, он мог взять направление в тот храм, куда его пошлет сам император. Но так как Диймонд оказался очень расстроен своим напрасным паломничеством, то даже и не порадовался как следует, осознав, что лишний груз ему 30 километров тащить на себе не придется. Отдохнул парочку часов, перекусил остатками своих скудных запасов, да, так и не искупавшись повторно, поспешил к воротам, совершенно при этом не подозревая, что впереди его ждет великая честь получить приглашение от древнего отшельника. Подобное считалось тоже огромной удачей по двум причинам. Диймонд мог теперь отлично спрятаться от своих преследователей и при этом мог вызвать к себе любимую птицу. Женщин-отшельниц на тракте не существовало, но это нисколько не мешало многим женам жить возле своих мужей долгие годы, а то и десятилетия. Другой вопрос, что им при этом не только шапку из черного каракуля было нельзя носить, но и шагу ступить из пещеры в дневное время для праздной прогулки, разве что лишь сходить к воротам за продуктами да какой-либо утварью для хозяйства. Ну и по ночам, наведывайся в гости друг к дружке и общайся, сколько влезет. То есть, по рассуждениям молодого отшельника, жизнь у него здесь с любимой девушкой вполне могла наладиться, а там и срок в 5 лет истечет, и с нажитым на тракте добром можно вполне прилично поселиться на новом, в любой удаленности от старого поселка, месте. Само собой, Диймонд промолчал и об основной сути своего грядущего обогащения, жетонах убитых магириков и подавшихся в жрецы. Василию не составило труда догадаться, что именно в камере хранения и собирают основные капиталы. Со временем их можно с помощью жен изымать, перераспределяя в городе, а при окончательном отъезде забрать все остальное. Вот почему отшельников считают богачами. Хороший расклад, обратился старший группы к Дане на русском. Он хотел еще что-то добавить о хитрости и излишней жадности, но в этот момент, казалось бы, ни на что не обращавшая внимания и только прислушивающаяся к рассказу женщина тихонько сказала на языке ашбунов. Он открыл глаза, и первая развернулась всем корпусом к кровати. Глава 7. Единственный шанс. Александра с каждым своим выходом из обморока чувствовала себя все отвратительнее и беспокойнее. Нависающего над ней мерзкого лица королюха она не наблюдала, но, как только приходила в себя, со вздрагиванием ощущала очередной укол в бедро или плечо, и на нее через пару минут накатывала чудовищная волна максимальной бодрости и горячего возбуждения. Сердце начинало выпрыгивать из груди, голова трещать от пульсирующей с огромной скоростью крови, а дыхание становилось учащенным, словно девушка только что преодолела по лестницам 15 этажей бегом. В какой-то момент она рассмотрела, словно в тумане, белое лицо коллеги из аналитического отдела, и ужаснулась еще больше. «Рафик, это ты? Зачем ты здесь?» Уж она прекрасно знала, зачем и с какими намерениями появляется пресловутый аналитик возле допрашиваемых. Сама при этом никогда не присутствовала, но знала преотлично, и в душе что-то больно хрустнуло, отсекая последние шансы к сознательному сопротивлению, когда мужчина совершенно бесцветным голосом ответил: «Работаю, Шура, делаю, что умею», а умел он слишком много, да и постоянно меняющееся состояние всей нервной системы показывало. Еще один-два укола, и Рафик приведет распятое путами тело к чему-то страшному, постыдному и невероятно унизительному. Какой-нибудь там сыворотки правды и подобного психотропного средства девушка не боялась, потому что выдать какие-либо секреты Дмитрия она не могла по причине их элементарного незнания. А вот умирать, вернее, нет, умереть она не боялась, и будь сейчас ее воля, со спокойной совестью решительно бы покончила жизнь самоубийством, потому что вытерпеть то, что с ней наверняка собираются сделать, не сможет никто. Хотелось выть дико и протяжно, но толку от такого поведения никакого не будет. Не сорвать голос она не сможет, не вызвать чью-то жалость. Наоборот, только собственные ресурсы гордости исчерпает преждевременно. Хотя не факт, что эти ресурсы еще пригодятся. Рассудив, что опять проваливаться в бессознательное состояние и трудно и нелогично, попыталась завязать разговор. А что это нашего штатного садиста Королюха не видно? Рафик с некоторым удивлением почесал себя за ухом. Реакции у пациентки неадекватные. Но с другой стороны, говорить с ней ему никто не запрещал, а грубить и хамить было не в его привычках. Поэтому после некоторых размышлений и подвижек бровями стал отвечать. Отбыл по срочному вызову. И когда вернется, обещался вскоре, но, видимо, задерживается. Ой, как здорово. Ха-ха. Энергия так и била из тела девушки через край. Вот бы его какая-нибудь сердобольная немка-бабулька на джипе переехала. Честное слово, на его могилке я бы горькими слезами рыдала, что не оказалась на месте той бабульки. Кстати, а у тебя как дела? Да вроде все нормально, если не считать небольших неприятностей в быту. Что так, здоровье не в порядке? Ха, инвалидов в конторе не держат, без всякой задней мысли разглагольствовал аналитик. А вот возле дома, где я живу, вообще беспредел начался. На общей стоянке мою машину уже несколько раз поцарапали вандалы-турки. Достали подонки малолетние. Неужели не можешь найти на них официальную управу? Где? У кого? Все эти правильные недочеловеки только и брызгают слюной. Как же? Как же? Они еще дети. Надо быть к ним гуманнее и терпимее. Тьфу, твари бюргерские. Ха, с твоей сообразительностью тебе и жаловаться не надо. Точно. Рафик не сдержал самодовольной улыбки. Я теперь по контуру крыши микрораспылителей установил и, как только эта шантропа начинает на стоянке отираться, дистанционно включаю на полную интенсивность. Веришь, за последнюю неделю только треть этих уродов из всей компании осталось. Я им такое устроил, что теперь до конца жизни на костылях будут хромать да на аптеку работать. Александра постаралась оставить внутри испуганное восклицание. Еще неизвестно, что лучше. Попасть в руки Королюхову или вот такому. Наверное, благо, что он со мной просто работает. Я бы опухла от ужаса, если бы он стал проявлять инициативу и фантазировать. А может, он уже проявил? Вон ведь как меня колотит, словно перед смертью при оргазме. Опа, а ведь и в самом деле, что-то с моими эрогенными зонами случилось. Кажется, они теперь на все тело расползлись. Мама, роди меня обратно. Я в шоке. Ужас. Одеревеневшими и непослушными губами попыталась продолжить разговор. Молодец. Сумела использовать высший профессионализм. Так им и надо. А то, все бы так действовали, и был бы в нашей старушке Европе истинный порядок и полное благополучие. Так нет, разводит демагогию. Ничего, их скоро еще не так коснется, вот тогда они точно поймут, что такое не везет и как с ним бороться. Хм, я вот уже поняла. Постаралась заменить возбуждение в голосе легкой грустью Александра. Что мне крупно не повезло. Вроде и самое лучшее, и самое, а вот. Дальше она стала говорить неразборчиво, словно в полной прострации. Ни себе помочь не могу, ни товарищам по конторе, которые даже и не догадываются о возможной тотальной за. Она еле слышным шепотом оборвала себя на полуслове и тяжело вздохнула. Тогда как Рафик, с присущим ему профессионализмом, закатил девушке века, присмотрелся к зрачку и громким голосом стал комментировать. «Что-то ты, девочка, совсем не веселая. Странно. А давай-ка я тебе сразу два укольчика вставлю. А, вот тогда ты уж точно грустные мысли отбросишь. Ага, и коньки тоже». В бессильной злобе пробормотала жертва. Теперь, если возбуждение еще более увеличится, тогда она точно не сможет воспользоваться своим трюком с обмороками. Всем своим перевозбужденным, натянутым как струна телом она ждала очередного укола, дав себе слово больше не кричать и не просить. Но вместо явного укола она почувствовала на внутренней стороне бедра легкий удар ребром ладони и услышала слова: «Так вот тебе первый укольчик, потерпи немного, это не больно». Но при этом зудящая кожа просто ощутила, как по ней стекает какая-то жидкость. Затем процедура мнимого укола повторилась. «Ну вот, и второй пошел, родименький. А, плакать от боли не будешь? Ну вот и молодец. Сейчас тебя опять прогреет основательно. С моими талантами не соскучишься». Но теперь уже Александра осознала с полной уверенностью. Рафа только создал видимость сразу двух уколов. Подстраховавшись голосом от прослушивания и зажатыми в ладони шприцами от видеоподсмотра, при его несомненном опыте, даже случись максимальное приближение на просмотре, Казимир Теодорович и Павел Павлович не рассмотрит, что игла не вошла в тело, а все средства пролилось на и так уже влажную простыню, покрывающую бильярдный стол. Подстегнутые химией мысли заметались с еще большей интенсивностью. Как бы там ни было, но только что ее недавний коллега проявил некое удивительное свойство своей натуры – сочувствие. Пусть его поддержка или поблажка, неважно как назвать, и минимально, но все равно это маленький шанс. Почему он это сделал? Неужели понял намек на тотальную зачистку? Тоже ведь умнейший мужик и соображает раз в 10 быстрее, чем любой обыватель с улицы. Но даже если и понял, то дальнейшей помощи ждать от него бесполезно. Себя, да, себя он постарается хоть минимально подстраховать, хотя прекрасно осведомлен о порядках экзекуции и уже сейчас должен обделаться от страха. Контора, а уж тем более те, кто ею руководит, всегда работают с тройной перестраховкой. Что еще? Память услужливо подсказала и отыскала парочку моментов, когда при личных контактах Александра проявила к этому типу уважительное внимание, а один раз даже походя прикрыла небольшое прегрешение. Никто из прочих агентов подобного в своих отношениях к младшим по штату не допускал. Наоборот, считал доблестью указать на малейшую ошибку товарища по работе. Значит, некоторая толика симпатии в совершенно черством и скрупулезно исполнительном аналитике осталась. Как бы только ей еще хоть немножко это использовать. Только продолжив разговор и пытаясь угадать, что светит в ближайшие часы. Ух, действительно забирают твои укольчики, словно под утюг положили. Вот видишь, а ведь здесь прохладно, и, не будь меня, давно бы тебя скрючило от холода. Да уж, вижу, что ты еще тот специалист по издевательствам. Ха, Александра не сдержалась от короткого смешка. Наша контора может тобой гордиться, ты мне льстишь. Глаза Рафика стали напряженными. Вот когда появится Бориска, тогда поймешь, кто самый лучший, а какой любопытный. Вот, вот она, подсказка. Еще одна та мизерная помощь, которую сочувствующий мужчина оказывает практически мертвой жертве. Рафик прекрасно понимал и чувствовал события в конторе. Бесспорно знал, что в данный момент Королюхов становится третьим человеком в конторе после шефа и Казимира Теодоровича. И предстоящая ночь наверняка будет проходить строго по его сценарию. Скорее всего, и видеозапись с прослушкой он может отключить, и вообще нанести девушке раны, несовместимые с жизнью. Но главная задача для Александры – это найти те опорные столбы информации, ухватившись за которые она смогла бы поторговаться со своим палачом, что не есть легко, более того, считается почти невозможным в ее положении. Но ведь на то он и аналитик, чтобы догадываться о том, что любой суперагент хоть пару раз, но соприкасался с суперстрашными тайнами, и даже порой при собственном страстном желании забыть то, что знает, помнит и лелеет в самом дальнем уголке своей памяти. Поэтому Александра с той самой минуты перешла к интенсивному размышлению. Раз Рафик ей оставил хоть капельку силы воли, то следует использовать ее на нахождение того самого мизерного шанса на спасение. Ну, может и не на спасение, а на отсрочку смерти. Ведь если Павел Павлович блефовал и торговца взять не смогли, то остается шанс на его возвращение. И еще более мизерная доля этого шанса на то, что Дмитрий простит ей участие в слежке и работу в конторе, и попытается спасти. Но с верой и надеждой даже умирать легче. Основные пункты торговли с Королюховым определились сразу. Пожалуй, один из самых удачных ходов – это убедить коллегу, что вся местная служба вот-вот пойдет под тотальную зачистку. Только здесь следовало учитывать звездную болезнь собеседника, который в тот момент будет выступать в роли палача. Бориска слишком уж себя вознес, а после разоблачения Александры – наверное, считает себя пупом земли, не меньше. Для него сама мысль о гипотетической ликвидации может показаться полным абсурдом, разозлить до предела, за которым любой разговор станет практически бессмысленным. Это следовало оставить на самый последний, крайний момент торговли. Еще более значимым мог оказаться вывод о том, что Павел Павлович является одним из двух совладельцев конторы. Но только лишь намек на это мог иметь самые тяжелые последствия. Сообразительный Королюхов сразу все просчитает до последнего финишного выстрела и начнет действовать стремительно. Для него самое лучшее будет моментально пристрелить Шурку на бильярдном столе, сжечь всю контору, избавиться от чипов. А уж такой тип для этого наверняка присмотрел давно и хирурга, и соответствующую аппаратуру, и до утра замести за собой все следы. Подобную информацию следовало выдавать лишь в самый последний момент, чтобы перед смертью отомстить хоть кому-то. А вот третий вариант, вернее, целый пакет секретнейшей информации годился для торговли больше всего. При его обработке Борис получит возможность устранения шефа и реальной попытки занять его место в конторе. Конечно, при условии, что он не догадается про вторую руководящую ипостась Павла Павловича. Суть варианта заключалась в следующем. Только попав на работу в контору, Александра в одном из своих экскурсов по внутренним файлам обратила внимание на маленькую сноску с труднозапоминаемым номером, очень похожим на банковский счет, да еще и все реквизиты с паролями оказались рядышком. Идеальная память помогла, и все циферки с буквами запомнились как теорема Пифагора. Через парочку дней она даже проверила счет с какого-то отдаленного банкомата. Там лежали сущие копейки, и на некоторое время она про них забыла. Однажды ситуация резко изменилась, когда Александре во время выполнения наиважнейшего задания понадобилась очень крупная сумма денег, и ей шеф перевел эту сумму в течение 10 минут. После этого она с удивлением опознала в счете отправителя тот самый, с мизерной суммой. Каково же было ее удивление, когда, зайдя по реквизитам в информацию, она обнаружила на таинственном счете несколько миллионов евро. Вот только пароли отбора и управления средствами оказались другими. Ну и она, как хорошо натасканный агент, продумала до логического конца всю цепочку появления таких огромных капиталов. За прошедшее время контора проводила одну единственную крупную операцию. Лучших агентов бросили в конечную стадию масштабной операции по разоблачению крупных махинаторов и расхитителей при одном очень богатом музее. Вмешательство оказалось непродолжительным и никаких результатов в агентурном плане не принесло. Раскручиваемые организаторы махинации оказались людьми честными и вполне порядочными. По крайней мере тот, которого разрабатывала сама Александра. Тем более ужасающими оказались последовавшие после этого кровавые разборки в самом музее. Все эти благовоспитанные и честнейшие люди оказались грязными мафиози, с окровавленными по локоть руками. Стреляли друг друга и душили, словно сумасшедшие, вырезая в отместку у своих врагов целые семьи. Ну и в конце концов разобрали все сокровища до последнего украшения. Проведенное по следам преступления расследование ничего не дало, да еще и агентам поставили в вину, что они не досмотрели, не разглядели хитрых воров, убийц и махинаторов. В какой-то момент даже показалось, что контору закрывают, а всех сотрудников вышвырнут в наказание на улицу. Но Пыл Пылыч совершил подвиг, и свое, и рабочие места своих подчиненных отмазал. По крайней мере, такое сложилось мнение внутри небольшого секретного коллектива. И только Александра, по факту появления на счету шефа миллионов, с некоторой натяжкой предположила, что это средства, полученные за проданные сокровища. Тогда она еще сильно в этом сомневалась, но сейчас была уверена на все 100. Контора навела мосты, провела разведку и отыскала слабые места, а другие исполнители завершили всю грязную работу. Еще и так подстроили, что вся вина за хищение легла на погибших сотрудников музея. Имея на руках счет и зная, где, что и как сопоставить, Королюхов с гарантией сумеет сложить всю мозаику гигантского преступления в целом, а этого должно вполне хватить для бесповоротного уничтожения Павла Павловича во всех смыслах. Никакое руководство не простит подобного грабежа, и подопечного быстренько уберут. Вполне понятно, что с полным раскулачиванием, а кого поставит на его место, нетрудно догадаться. Ходы найдены, каждое слово предстоящих торгов продумано. Теперь оставалось только дождаться своего палача и правильно начать разговор. Борюсик не замедлил явиться, через час от того момента, когда Рафик нанес 2 мнимых укола. Весь взмыленный и с выпученными глазами, Он ворвался в бильярдную и сразу принялся осматривать соблазнительно распятое тело девушки. «Ну как она? Заждалась? Небось, меня это не касается», — ответил аналитик, вставая с дивана и потягиваясь после небольшой дремы. «Состояние идеальное. Колоть тюбики больше нельзя, сдаст сердце. Если все-таки потеряет сознание, подожди немножко, долго она там не протянет. Двое суток она в твоей власти. Если что, звони. Хорошо». Королюхов подхватил полный шприц и с вожделением покрутил его перед раскрытыми глазами своей жертвы. «Колоть, Коли, только не забудь, ровно половину, а мне уже спать давно пора». И, не попрощавшись, Рафик ушел, на что садист не обратил ни малейшего внимания, он уже с довольным мычанием вводил половину емкости шприца в бедро Александры. «Ну вот, моя сладость, мы и остались с тобой наедине, и как видишь, я с тобой ласков и добр». Отложив шприц, он стал поспешно раздеваться. «Не то что ты. Помнишь, насколько ты грубо однажды отнеслась к моим искренним ухаживаниям? Я ведь ничего не забыл. И как ты отреагируешь сейчас?» Его ладони прошлись по женской груди, которая до этого выглядела окаменевшей, и все тело вдруг отреагировало на это всеобщими мускульными спазмами. «О, да ты не просто готова к плотному контакту между нами, ты вся в нетерпении от этого чуда. Ха-ха, не ожидал от тебя такого самопожертвования. А что здесь такого?» Девушке каждое слово давалось с трудом, через плотно стиснутые зубы. «Я всегда своим телом пользовалась как оружием, и ничего страшного, если оно какое-то время побудет в чужих руках. Какое-то время, да ты своим оружием больше никогда не воспользуешься», — заорал вдруг в бешенстве Борис. «Никогда, ты понимаешь это, сучка, отстрелялась. Только вот я сейчас попользуюсь в своих целях, и все. Потом тебя только и будут, что резать, сшивать и опять резать. Уж тебе ли не понимать, что тебе грозит?» «Да я понимаю, фигушки ты понимаешь. Ты хоть подсмотр выключил?» — продолжала выдавать свои заранее заготовленные фразы девушка. «Не волнуйся, детка, все под моим полным контролем. Видеозаписи подобного толка я вообще обожаю и буду потом просматривать перед сном. Так что приступим». Его руки массажными поглаживающими движениями прошлись по всему обнаженному, извивающемуся телу. А вот Александру буквально перемкнуло. Застопорило дыхание настолько, что она не смогла в первые мгновения и слова произнести. Поэтому оставалось только одно – бороться со своим телом морально, возводить ледяной барьер между лишающим воли безумием и спасительной расчетливостью было трудно, почти невозможно. Тело совершенно не слушалось и конвульсивно вздрагивало от каждого прикосновения или поглаживания. Готовые сорваться на истерику губы приходилось кусать до крови, и только солоноватый привкус позволял цепляться за ту тонкую грань, после которой даже произнесение нескольких слов спокойным, уверенным тоном станет невозможным. А ведь именно таким тоном и следовало говорить. Любые другие интонации покажутся Королюхову проявлением слабости, сдачей позиции подтолкнут на новый, уже окончательно бесповоротный этап его садистских пыток. «Если сейчас, именно сейчас я не смогу вымолвить то, что собралась, то уже не смогу никогда. Ну, представляю, вокруг меня снег, на меня хлынула ледяная вода. Я замерзаю, я в криогенной камере, и мое тело замораживает космический вакуум». Она смогла, на мгновение, окаменев от самовнушения, она застыла камнем, и только губы слегка пошевелились. «Я помогу тебе убрать Пылыча». Глаза Борюсика пылали такой похотью кровавого вандализма, что Александре показалось даже, что она опоздала и теперь ее ничто не спасет. Но выбранная и тщательно продуманная фраза оказала все-таки свое действие на возбужденного самца в одном шаге от пропасти безумной вакханалии. Блеск во взгляде стал пропадать, расширившиеся зрачки вернулись к приемлемой норме, поглаживания прекратились. Видимо, желание и в самом деле подложить свинью шефу конторы оказалось просто невероятной силы, раз полный горячечного безумства садист решил приостановиться в своей месте и послушать вполне реальное предложение. Уж он-то со своим опытом понимал, коллега-нимфетка не станет в данном положении блефовать или подсовывать никчемную, дешевую информацию. Раз она лопочет нечто конкретное, значит, и в самом деле имеет великий компромат. Это раз. А во-вторых, исходя из ее предложения, она прекрасно осознает, кто и кого хочет уничтожить. И ничего странного Королюхов в этом не увидел. Раз он мечтает уничтожить шефа, то вполне вероятно, что к этому готовилась и самая сексапильная, обладающая даром мистического предвидения красотка. Причем всегда процесс с наказания можно продолжить. Пусть только она начнет изворачиваться или скажет о том, что и так уже имеется на руках у мнимого миллионера. Говори, только быстро, тянуть резину не позволю. И она начала рассказывать про историю с музеем. Правда, несколько переиначила факты способ получения секретного счета, но все циферки продиктовала наять. Затем сформулировала выводы, подвела некоторые рассуждения и выдала в заключение. Если сбросить эту информацию высшему начальству, Пылыч не проживет и минуты. Королюхов поверил, сразу поверил, потому что и сам прекрасно помнил ту операцию и огромный прокол конторы в работе с музеем. Только вот он никогда и подумать не мог, насколько там все сложно подстроено и какими капиталами ворочали злоумышленники. Причем не какие-то гипотетические мафиози, а самый близкий и самый горячо ненавидимый начальник. О его конечной вере в найденный компромат говорило и то, что он стал поспешно одеваться, непроизвольно косясь на пару точек данного помещения. Видимо, там и были установлены видеокамеры, и самонадеянный агент теперь дико сожалел, что не догадался их отключить до своего спуска сюда. Теперь ему следовало это сделать быстро, незаметно и решительно, вплоть до жестокого устранения случайных свидетелей, если таковые окажутся в конторе. Затем ему предстояла еще одна важнейшая деталь – проверка счета имеющихся там капиталов. Если счет будет пустышкой, то главная улика окажется под вопросом и доказать вину шефа станет сложно. Тогда Борис, скорее всего, вернется и уничтожит распятую жертву. Но самое опасное – он может вернуться и уничтожить Александру и в случае нахождения миллионов в искомом месте. В этом-то и заключался как наибольший риск всего мероприятия, так и грядущее благо. Но шла пленница на этот шаг осознанно, потому что тогда никто никого не станет мучить. Девушки просто не станет, но при этом ее мучения прекратятся. Подобных свидетелей опасно содержать даже в специальном институте по изучению выпадающих из общего ряда индивидуумов. И там полутруп может проболтаться, и оттуда может испортить разыгрываемые комбинации. Александра в этом случае надеялась только на одно – Борюсику будет очень некогда возвращаться. Все свои мерзкие делишки ему надо будет провернуть в течение одних суток, максимум полутора. И это, с условием, что он твердо знает, куда и к кому обращаться с компроматом на Павла Павловича. Разве что он потом вернется в контору на белом коне, полным и безоговорочным победителем. Отстучит чечетку на могиле шефа, наверняка постарается угробить и главного аналитика, и только потом пожелает продолжить свою интимную беседу с арестованной при его личном участии девушкой. Надеяться на его прощение было бы полной глупостью. Все равно продолжит мучения и, скорее всего, убьет в итоге. Но шансы выжить при этом увеличивались. И не только по причине возможного возвращения Дмитрия Светозарова. Если Александра поняла и рассчитала правильно, то высшее начальство конторы и есть тот самый Пыл Пылыч на пару с еще какой-то очень крупной шишкой непосредственно в правительстве. Такому тандему больше не нужны никакие крыши или волосатые лапы, они и сами все свои операции и деяния провернут идеально, да еще под прикрытием невиданных капиталов, а в нужный момент всегда найдут где нанять нелюбопытных, но действенных исполнителей. И если это окажется именно так, то Королюхов уже никогда не вернется в контору, что, опять-таки, даст очередную отсрочку смерти. Ну а потом, видно будет, подумала Александра, глядя в глаза напряженно к ней присматривающегося Бориски. Ну, давай беги скорее, ишь как разнервничался, такой куш на кону. Садист тоже многое успел продумать и просчитать. Шурка, я тут ненадолго отлучусь, но если что, то ты много не болтай, сама понимаешь, только я тебя и могу спасти. Держись и притворяйся, сколько сможешь. Скажешь, что я тебя всю ночь мучил. Он кивнул головой на настенные часы и ушел около 7 утра. Соображаешь ведь, одно лишнее слово, и твое тело напихают всеми бильярдными шарами и проткнут киями во всю их длину. Ну а если хоть одну буковку ты мне соврала, то я вернусь очень, ну очень скоро и договор о сотрудничестве и взаимоспасении будет расторгнут. После чего он демонстративно выдавил содержимое нескольких последних экспресс-уколов на обнаженное тело. Если что, то у меня еще этого добра достаточно отыщется. Отдыхай, до скорого. Стой, меня всю колотит, я еле сдерживаюсь от рева, призналась девушка с отчаянием, намереваясь выпросить какую-то поблажку. Хоть накрой меня чем-то. Уже в дверях недавний коллега коротко оглянулся. Обойдешься и без одеяла, а вот орать и дергаться можешь сколько угодно. Представляю, как ты успела на секс настроиться. Ха-ха. Его смех затих за запертой дверью, и Александра выпустила из себя долго сдерживаемый вой, прерываемый лишь хрипом и рычанием. Глава 8. Анализ бессилия. Дмитрий вернулся в сознание от усиливающейся боли в груди и левом плече, но в тот же момент понял, что очнулся, и изо всех сил сдержал рвущийся наружу стон. Пришлось противостоять настолько огромной, продолжительной волне боли, что, пока она отступила, грянуло окончательное обессиливание организма, и лишь потом динозавр стал думать и рассуждать более связно, а затем и прислушиваться к окружающим его звукам. Значит, все-таки выжил. Заметались в голове отдающие оптимизмом мысли, судя по ощущению, что вот-вот умру от боли, и в самом деле выжил. Теперь начну с того, что я помню из последнего момента. Да, лучше не вспоминать летящие прямо в лоб пули и кинжал. Ладно, с этим память не отшибла. А вот куда я выскочил, что-то никак сообразить не могу. Он осторожно принюхался к совершенно незнакомым запахам. Вроде не башня, которую представил в последнюю секунду. И однозначно не королевский госпиталь. Куда же меня занесло? Хм, и какой странный слышится разговор. Не пойму на каком, но зато все прекрасно понимаю. Кажется, это Ашбунский. И о чем они там булькают? Ашбун лепечет о том, что в скором времени сможет переехать в новое место и зажить относительно спокойно, с женой. А что с моей Сашенькой? Дмитрий напрягся как струна, а когда услышал фразу на русском языке, вообще не смог сдержаться и резко открыл глаза. Тотчас это его движение отметил женский голос, но увиденное глазами поразило еще больше. Если меня схватили спецслужбы, то почему содержат в какой-то мрачной пещере с низким сводом? И при чем здесь говор на языке из мира зелени? Что здесь вообще происходит и как осмотреться, если я не могу повернуть голову? Шея болит, словно отрубленная. Да что же это такое? Он постарался со стоном скосить глаза вправо, где, видимо, и находились все присутствующие в этой пещере, как вдруг над ним нависли два смутно знакомых лица, мужское и женское. Пытаясь сфокусироваться на этих двух расплывающихся пятнах, услышал, как мужчина заговорил вполне доброжелательно, что расхотелось умирать. Ну и правильно, тебе еще с нами возиться и благодарить за заботу. Тогда как женщина засомневалась, он хоть нас узнал, смотрит как на привидение. Эй, ты нас слышишь? Моргни глазами. Ага, слышит. А узнаешь? Да. Мужчина еще ближе приблизил свое лицо к разбегающимся глазам раненого. Мы третья, которую ты погнал к черному монолиту с приказом его уничтожить. Меня зовут Василий, ее Дана. Пить хочешь? Пришлось моргнуть ресницами еще раз. Общее состояние после нескольких глотков воды не улучшилось, но зато удалось разборчиво прошептать: «Вкалите мне обезболивающего». После некоторого ворчания почувствовал, как что-то кольнуло в плечо, а еще чуть позже, как давящая и дергающая боль стала отступать. Теперь можно было хоть вздохнуть с некоторым облегчением и в самом деле распознать пару воинов из заброшенной в мир зелени пятерки спецназовцев. Мелькнула мысль, что это они его как-то пленили, но потом припомнил странные слова о заботе и подумал, что провалился к ним сюда неосознанно. Скорее всего, в критической ситуации была задействована выработанная в последнее время привычка стремиться или в свою башню в королевстве Ягонов, или сюда, в Успенскую империю, на поиски и осмотр идущей к цели третьей. Вот и получилось, что ввалился он сюда чисто машинально, в полностью невменяемом состоянии. И самое печальное, что при полной своей обездвиженности он вряд ли сможет сейчас переместиться в такое более удобное, защищенное, обеспеченное лекарствами и помощью место, как Перекресток. А еще лучше, в свой графский замок в свирепой долине. Уж там бы его быстро привели в контуемое состояние. К сожалению, ног он не то что поднять не мог, но даже не чувствовал при попытках пошевелить пальцами. Что со мной? Василий озадаченно переглянулся с подругой, но привередничать с пояснениями не стал. Куча ранений, другой бы наверняка помер, но ты, может, и выкарабкаешься. А с ногами? Не чувствую. Ну-ка, пальчиками подвигай. Да нет, шевелятся. Скорее всего, онемение из-за уколов, они ведь термоядерные, все обезболивают. Действительно, теперь Дмитрий уже чувствовал, что и губы у него деревенеть стали. Поэтому постарался быстрее хоть немного уяснить для себя обстановку. В двух словах, почему вы здесь и чего ждем? Кажется, на этот вопрос Василий обиделся. Что значит «почему»? Можно подумать, что мы всю жизнь мечтали сюда попасть и, спотыкаясь, мчались наперегонки к этим варварам. Но Дана жестом ладошки попросила помолчать и стала объяснять сама. За парочку минут объяснила всю диспозицию, место в ней отшельника, надобность охоты и известные отныне детали внутренности монолита. Закончила словами: «И вчера поздней ночью ты свалился сюда вместе с кроватью, весь в пыли и белой меловой штукатурке». Кровать? — не поверил Дмитрий, одновременно пытаясь сообразить, а на чем он в самом деле лежит. Поднял правую руку в изголовье, нащупал литую декоративную спинку. Ему чуть приподняли голову. То же самое в ногах. Сразу узнаваемая кровать королевского госпиталя в столице Ягонов. Перепутать невозможно, ведь сам выбирал самое современное и унифицированное оборудование. Получалось, что вначале он туда свалился, а потом сюда ломанулся, да еще и после перевязки, но и поверить в такое трудно. Как же я кровать с собой уволок? Сделать подобное в лежачем состоянии для него невозможно, но об этом он благоразумно помалкивал. Долго ли умеючи, буркнул воин спецназа, кося глазами на шевельнувшегося за столом Диймонда Брейба. А как же ты нам сбросы делал? Так то сбросы. Говорить было тяжело. К тому же раненый вдруг стал ощущать усиливающееся головокружение и общее ухудшение состояния. Сил для любого перемещения хватало вроде как с излишком, но вот что с ним случится на новом месте, удастся ли попасть именно туда, куда он вознамерится, вон как швыряет по всем мирам. Невероятно смущал и тот факт, что его тело очутилось на самой середине тракта Магириков. Раньше он в своих проникновениях из-под пространства вообще не мог заскочить за ворота. Да что там за ворота, все горное образование Бавандии являлось непроходимым из-за магического тумана в виде прикрывающего сгустка насыщенного оранжевого цвета. Потому и задействовал для ликвидации основной силы Успенской империи один из лучших диверсионных отрядов Земли. Не пропадать же таким великим специалистам по вине их слишком ретивого и любопытного начальства. Но самое главное, следовало срочно начинать интенсивное лечение, а такое возможно лишь в окружении лучших медиков свирепой долины. Поэтому короткий стон Дмитрий продолжил вопросом: какая здесь специфика и могут ли со мной уйти два человека немедленно? Опять следовало отдать должное Дане. Она сжатой по существу рассказала о взаимоотношениях на тракте, черных шапках отшельников и наличии в пещере кроме них только одного Ашбуна. Но успела описать его как человека доброго, всей душой мечтающего стать врачом. Пусть подойдет, ему тоже будет на пользу. Замочим его на вертушке. Последнего выражения бойцы спецназа не поняли, но лишь перекинулись при этом между собой многозначительными взглядами. Жаргон десантников в устах Святозарова выглядел несколько противоестественно. Когда Диймонд подошел по приказу Василия, раненый неожиданно приказал на местном языке без малейшего акцента: «Отдай шапку ему». При этом нашел силы показать правой рукой на старшего группы: «Василий останется здесь временно вместо тебя». «Ну?» Глаза раненого стали наливаться сердитым огнем, и отшельник понял, что ослушание чревато немедленным наказанием. Но стоило видеть, с какой душевной болью и терзаниями он отдавал каракулевый знак различия в руку таинственного Дона. «Это ненадолго», — утешил растерянного парня Дмитрий. «Теперь вдвоем с Даной берите кровать и медленно поднимайте на угол в 45 градусов. Еще лучше будет, если я при этом упрусь ногами в спинку». Кровать оказалась настолько тяжелой, что только при помощи Василия удалось приподнять ее край и кое-как уравновесить. Но затем торговец приказал третьему помощнику: «Отойди подальше, к столу». Правой рукой он судорожно сжимал край кровати, затуманенным взором словно что-то высматривая в подпространстве. Затем с жесткими интонациями продолжил: «Сейчас мы перенесемся в мой замок. Постарайтесь закрыть глаза, но после прибытия и касания ногами пола удержать кровать от резкого падения, иначе у меня голова отвалится и последние целые ребра хрустнут. Затем, если даже не удастся положить меня горизонтально собственными силами, начинайте громко кричать: «Все сюда, графу нужна срочная помощь». Ну и добавите, чтобы позвали врачей». Дана пошире расставила ноги и молча кивнула. Несколько хуже обстояло дело с отшельником, тот опять тормозил, пытаясь осознать своим варварским разумом намечающееся чудо переноса в иное место. Еще и пробормотал при этом: «А куда мы конкретно попадем? Какая тебе разница?» Несколько рисковато прикрикнула на него женщина: «Держи крепче кровать, чтобы при падении раны не открылись». Дмитрий в знак благодарности прикрыл коротко глаза, затем собрался с духом, еще раз поплыл взглядом по стене напротив и попросил: «Держитесь крепче». В следующий момент пещера содрогнулась от грохота, а не отводящий глаз от места события Василий на пару секунд ослеп. Когда он протер глаза, вновь обретая зрение и возможность различать мерцающие в свете пламени из камина стены пещеры, снаружи послышались глухие удары по плите и крики. Видимо, стучали обломком камня, а кричал какой-то сосед, потому как могильники к закрытым пещерам вообще не приближались. Тряся головой от непрошедшей после грома глухоты, воин спецназа приблизился к выходу и прислушался. «Эй, Димонт!» — кричал какой-то ажбун с той стороны. «Это у тебя так гремело, даже скалы вздрогнули. Мы вон все выскочили наружу, а тебя нет, может, завалило? Эй, отзовись!» Оказывается, какая-никакая взаимоподдержка между здешними отшельниками все-таки существовала. Вон как беспокоится. Хотя мало ли что у них может быть на уме, поэтому, старательно имитируя голос и манеру говорить убывшего в неизвестном направлении Брейба, Василий промямлил. «Да со мной все в порядке, сам от грохота только проснулся. А что случилось? Так ведь говорю тебе, сотряслось что-то в горах и вроде как сверху звук прошел, с твоей стороны». Прежде чем продолжить разговор, новый хозяин пещеры оглушительно чихнул и с жалобными нотками продолжил. «Действительно странный грохот, а я вот вчера простыл за день». Чих напал, спасу нет, апчхи, вот и вылеживаюсь в тепле под одеялами. Чих, а в земном простонародье сильный насморк, лечился здесь довольно трудно и долго. Заболевание хоть и редкое, но затяжное, неприятное и поэтому совсем нежелательное. Заразиться желающие вряд ли найдутся, и расчет оказался верным, потому как в ином случае не открыть двери и не выглянуть наружу считалось неприличным. А так ближайший сосед сразу поспешил вниз, крикнув напоследок. «Ну ладно, выздоравливай быстрее». Жаль, его в первый момент не было видно, но, скорее всего, после третьего чиха любопытный отшельник еще более ускорился. Так что никто бы и не заметил, как чуть позже вылезший из щели кончик подвижной змейки замер поблескивающий при свете дня бусинкой, которая, осмотревшись снаружи, вновь юркнула вовнутрь. «И то хорошо, что не подсматривать, не подслушивать здесь не принято», пробурчал Василий, возвращаясь к столу. Про только что унесшуюся в жутком грохоте троицу он старался не думать, но все равно не смог удержаться от завистливого ёканья. «Глядите на него!» Графом стал, потом почесал висок, размышляя. «А может, он и родился графом, только на земле простым торговцем подвязается?» После чего представил себе картину маслом. Стоящая на двух ножках кровать, держащая ее с двух сторон разнополая парочка и вокруг толпа ряженых в шикарные одежды придворных. Вот смеху-то будет. К его счастью, никто и в самом деле не подслушивал возле входной плиты, а то бы обязательно вздрогнул от басовитого, раскатистого хохота. Настроение у временного хозяина пещеры стало неожиданно радостным и светлым. Отсмеявшись, подставной отшельник стал укладываться среди одеял на своем месте возле стола. Ну раз уж выдался такой шанс выспаться, грех им не воспользоваться. А как начнет темнеть, приготовлю для наших охотников что-нибудь горяченькое. Хоть и с мясом вернуться, но злые-призлые и холодные-прихолодные. За посланных на охоту товарищей он не переживал, ведь не на бой отправились. Глава 9. Свирепая долина. Все-таки сил для полного контроля за перемещением Дмитрию хватило. С трудом ему удалось поставить и кровать, и двоих сопровождающих на ноги в одном из центральных залов графского замка. Он мог и другой адрес указать, но там створы перемещения не выходили с такой точностью над уровнем пола. Только здесь имелся другой минус. Как правило, зал всегда пустовал, хотя снаружи, за прозрачной дверью, частенько кто-нибудь проскальзывал по собственным надобностям. Именно на этих случайных прохожих и надеялся прибывший так неожиданно хозяин. Ну и хорошо слышимое громыхание должно привлечь внимание к этому залу. Кровать в первый момент несколько раз качнулась, но удержалась в опасном равновесии, да и то лишь благодаря отчаянным усилиям Даны. Растерянный и ослепленный отшельник сам скорее держался за боковину тяжеленной кровати, чем ее удерживал. «Кричите!» Последним усилием выдохнул из себя торговец, с чувством выполненного долга теряя сознание. Причем сказал это на русском языке, чем доставил женщине немалые душевные терзания. На каком языке кричать? Но раздумывать было некогда, кровать опять стала опасно раскачиваться, а Димонт никак не мог прийти в себя и осмотреться. «Да хватит пялиться по сторонам!» — рявкнула на него Дана. «Держи! Подставь плечо!» Ее громкий голос эхом разнесся по всему огромному залу, радуя чудесной акустикой, а потом сразу без перехода женщина стала кричать на обоих языках: «Скорей, на помощь! Графу срочно нужен врач!» И с некоторым облегчением заметила, как в прозрачные окна дверей заглядывает с осторожностью несколько женщин. Тут же раздались заполошные крики, дверь резко распахнулась, и в зал вбежали сразу 10 детей, лет по 12-13, и девочки, и мальчики без всякого страха или предварительных вопросов бросились к незнакомцам, еще даже как следует не рассмотрев лицо раненого. Поэтому, как только они облепили кровать и стали ее опускать в горизонтальное положение, Дана опять повторила прежние призывы о врачебной помощи, подозревая, что ее не совсем поняли, и была сильно поражена, когда одна из девушек мягко отстранила ее рукой от кровати и произнесла на ажбунском: «Мы и есть врачи, ни о чем больше не беспокойся». С другой стороны точно так же оттеснили чуть в сторону и растерянного отшельника, а потом чудеса продолжились. Все дети обступили раненого, положили на него свои ладошки и еле слышно затянули один звук, низкий, непрерывный, он напоминал растянутую до бесконечности букву «А». Через минуту в зал стали вбегать и взрослые, и дети разных возрастов, и больше всех удивляли самые маленькие, лет 5-6. Они с серьезными и напряженными лицами пристраивались к более старшим по возрасту и протягивали свои ручки, еле дотягиваясь до плеч, а затем тоже присоединялись к странному, сжимающему все внутренности и выдавливающему слезы из глаз пению. Приблизившиеся к ним сзади взрослые опускали свои огромные ладони на худенькие детские плечики и, видимо, таким образом тоже присоединялись к обряду лечения, потому что ничем иным проводимое действие быть не могло. Дана, с расширенными глазищами и со спертым дыханием, все отступала и отступала назад, а стоящий плотный круг из разнополых и разновозрастных людей все рос и рос, заполнив собой в итоге добрую треть зала. Причем пение незаметно перешло в более высокую тональность и теперь начинало напоминать рев прогревающегося на аэродроме реактивного истребителя. Более 300 человек, с приоткрытыми ртами, словно единый организм, в одном порыве совершали непонятное, но от этого еще более завораживающее действо. Дошло до того, что прибывшие несколько позже люди в количестве 50 человек вообще старались не приближаться к кругу. Может, они не имели дара врачевания, а может, в их помощи уже и нужды не было, но они так и оставались возле входа или рассредоточивались под стенами. Резонанс от усиливающегося звука стал настолько мощным, что в какой-то момент опасно задребезжали огромные оконные витражи 4 высоких, до самого потолка окон. Вибрация с колющей отдачей стала переворачивать внутренности, а сердца и у Даны, и у Диймонда забились с неприятной аритмией. Без всяких слов и предупреждений стало понятно, почему все остальные не приближаются к центру зала. Опасно для здоровья. И, не сговариваясь, парочка гостей из иных миров поспешно отступила к главному выходу. Там действительно удалось почувствовать себя более свободно. Да и само пение вдруг резко оборвалось, завершившись единовременным, несколько тяжелым вздохом. Затем стоящие в кругу люди зашевелились, убирая руки с плеч стоящих впереди. Многие вытирали выступивший пот, несколько людей более старшего возраста с облегчением уселись прямо на пол. К ним с помощью и поддержкой бросились те, кто стоял до этого момента под стенами. Самыми живыми и непосредственными к тому времени остались самые младшие дети. Стали переговариваться, что-то выкрикивать, засыпать окружающих вопросами, что там делали находящиеся возле самой кровати, пока видно не было, зато Дана уже в который раз подивилась экзальтированному состоянию молодого отшельника. Тот стоял с настолько вытаращенными глазницами, что женщина толкнула его локтем и не удержалась от подначки: «Моргай хоть иногда, а то так и станут тебя все обзывать лупоглазым. Если ты понял, что тут происходит, то, может, и мне объяснишь». Парень и в самом деле вначале несколько раз сильно сморгнул, смачивая глазные яблоки, и только потом стал отвечать: «Примерно так лечат наши жрецы, но они никогда при этом не поют, а самое главное, что я никогда не видел переливающегося по их ладоням свечения, лишь жрецы видят, только здесь я почему-то явно рассмотрел это чудо. Странно, я ничего не заметила, может, у меня нет к этому способностей, так и у меня вроде как нет, и вершина прозрения во мне никакого дара не обнаружила, извините». Оказалось, что за их спинами уже давно стоит внимательно прислушивающийся к разговору мужчина. «Но неужели вы и в самом деле проходили обряд в черном монолите?» «Проходил», с некоторой заминкой подтвердил отшельник, «и не так давно, в начале этого месяца. Если, Конечно, наши месяцы идентичны, но незнакомый мужчина с неожиданной прытью поспешил в смешавшуюся толпу, так и не дослушав. Пожав плечами на такое поведение, Дана потянула напарника за одеяло тоже в центр зала со словами: «Надо ведь глянуть, что там с раненым». Но не успели они приблизиться к кровати, как им навстречу выступил наиболее солидно одетый мужчина в черном, поблескивающем камзоле. На его груди красовалась внушительная золотая бляха с бриллиантами, да еще и подвешенная на солидной золотой цепи. Во всем его облике и манере повелевать видно было лицо, облаченное властью. Да он сразу и представился. Хулия Кассачи, управляющий замка его светлости Дина Шахматного Свирепого, с кем имею честь. Шагнувшая вперед женщина тоже сразу и четко обозначила свое лидирующее в паре прибывших людей положение. Донна, по имени Дана, уроженка земли, а это, Димонт Брейба, вырос в Успенской империи. В данный момент отшельник на тракте Магириков. При первых звуках ее уверенного голоса в зале наступила полная тишина, и все присутствующие воззрились на нее, ну или почти все, потому что возле кровати продолжалось некое напряженное шуршание. Дрогнуло от удивления и невозмутимое лицо управляющего. Однако, такие гости у нас – необычайная редкость. А уж про визит отшельников с другого континента вообще молчу. Не припоминаю случаев в обозримой истории. Все когда-то случаются впервые, философски произнесла Дана, при этом расслышав за собой изумленный шепот. Так мы на восточном континенте. Подобный лепет не мог сбить опытнейшего бойца спецназа с продолжения своей речи. Очень приятно, что мы попали в нужное место и в нужный час. А то Дин слишком переживал, что врачей не окажется на месте. Тут как раз повезло, улыбнулся Хулия Кассачи. В распорядке дня Академии предобеденный перерыв, и большая часть детей, как всегда, бездельничала в замке. То есть они здесь живут постоянно? С умным видом переспросила женщина. Нисколько. Каждый имеет свою комнату в стенах Академии, но все равно их тянет сюда как магнитом. Конечно, следовало быстрее заняться более важными делами, хотя бы тем же осмотром торговца, но Дана вдруг тоже стала понимать, что тормозит, как стоящий за ее спиной отшельник. Поэтому решилась выяснить обсуждаемую деталь до конца. То, что присутствующие здесь дети, будущие врачи или жрецы, она уже догадалась, что учится в какой-то академии, тоже. Там чудеса, там леший бродит, все может случиться в ином мире. Но вот что они делают здесь, или ее понимание графского замка чего-то не учитывает, то есть дети в отсутствии графа себе позволяют здесь ХМ, играть, да что угодно они себе тут позволяют, несколько более строго повысил голос управляющий. Кажется, ему и самому подобное положение дел не слишком нравилось, и он готов был на эту тему говорить сколько угодно. Его светлость уже полтора года как выдал разрешение гулять и даже ночевать в его замке любому воспитаннику или преподавателю академии. Ну и те, пользуясь его несравненной добротой, доводят свое присутствие порой до абсурда. Особенно самые недисциплинированные. А прислуга у нас, я вам скажу, не железная. Только и приходится, что заниматься увещеваниями, устранениями последствий и уборкой. То есть, если судить по меркам земли. Совершенно верно, Донна Дана. Я хорошо знаком с реалиями вашего мира, поэтому данный замок скорее считается в свирепой долине центром культуры, музеем, а в подвалах и лабораторией с правом свободного посещения. Хотя некоторые уникальные перлы здешней галереи искусств могут поразить любого ценителя прекрасного из любого цивилизованного мира. Вот тут его стало пробивать на гордость. Мы вам уже сегодня устроим показательную экскурсию. Отлично, господин Кассачи. Благодарно кивнула женщина. «Мы с удовольствием осмотрим здешние достопримечательности, но вначале хотели бы удостовериться в хорошем самочувствии нашего друга. Разрешите?» «Да, да, конечно». Управляющий сделал приглашающий жест рукой и заодно грозно нахмурил брови, призывая толпящихся вокруг детей сделать свободный проход к кровати. Они подошли к раненому втроем, как раз к моменту его полного освобождения от бинтов. «Ну вот, кажется, с ним все хорошо». Несколько девушек, примерно 18 лет, как раз смазывали полностью обнаженное тело Дмитрия Светозарова резко, но приятно пахнущей мазью, хотя на само тело нельзя было смотреть без сострадания. Несколько ранений в грудь, левую руку и плечо превратили кожу в увитые шрамами бугорки и наросты. Причем следы всех ранений хоть и оказались волшебным образом залечены, но зажившие рубцы темнели неестественной краснотой, словно налившиеся кровью. Самая старшая на вид и самая строгая из девушек не стала выяснять, Является ли последнее утверждение управляющего вопросом, а сразу вынесло окончательный диагноз? Удивляемся, как он выжил после таких ранений, но сейчас все опасности позади. Господа, вы доставили его светлость вовремя. Теперь все внутренние ткани восстановлены, повреждения ликвидированы, кровоизлияния вычищены. Шрамы и рубцы рассосутся в течение нескольких дней. Сейчас он будет спать как минимум 4 часа для обязательного в его положении восстановления сил. Может, и больше проспит, что крайне желательно. Поэтому я категорически настаиваю на полной тишине в этом зале и прошу немедленно покинуть его всех, кто мне не нужен.